Пинкертон едва заметно улыбнулся. «Однако из вашего изложения, господин инспектор, я прежде всего и притом с полной уверенностью заключаю», сказал Пинкертон, «что в данном случае мы имеем дело не с несколькими, а с одним только преступником. Целой банде было бы весьма опасно действовать на этой площади, раз она находится под таким строгим надзором агентов тайной полиции. Кроме того, мне кажется, что я напал на какой-то след». «А что могло вам послужить в данном случае путеводной нитью?» – напряженно допытывался инспектор. «Собака. Но ведь именно эта история с собакой затемняет все дело!» Пинкертон пожал плечами. «А может быть и нет», – пояснил он. «Я, собственно, уверен, что этой собаки-то вовсе и не было». Теперь уже инспектор был совершенно сбит с толку. Сыщик хотел напасть на след целого ряда преступлений при помощи собаки, которая вовсе и не существовала. Этого уже инспектор никак не мог ни понять, ни объяснить себе. «Я совершенно вас не понимаю», — сказал он наконец. «Но я и не хочу расспрашивать. Я от души рад, если вы действительно составили себе определенную картину данного дела». Только к вечеру оба путешественника прибыли в Гамбург. Они немедленно отправились на Соборную площадь, где в этот час ярмарка была в полном разгаре.